Круг лиц получается не так уж мал, а мои предположения – домыслы на базе общения с сотнями гордых и самоуверенных магов. По этому же опыту я мог сказать, что сам Игнат был не против попасть внутрь, иначе бы давно снова предпринял попытку использовать свою магию. Пока ничего похожего на волшебный талант он не использовал. Его удары световыми шариками, вспышками и прочей дискотекой меня не впечатляли. При этом даже без учета его заточения в багажник, каждое заклинание применялось минимум 5 раз. Поэтому либо Игнат потратил все до встречи со мной, либо экономил, заметив мой настрой его взять языком, а не размазать по стене. Хотя часов у него не было, некоторые маги выработали инстинкт на обновление лимита талантов. Поэтому нередко откладывали какое-то решающее событие на стык, чтобы использовать за короткий период сразу 6 зарядов, 3 за прошедшие сутки и еще 3 за наступившие. Подбор времени был очень важен, а некоторые навыки таковы, что каждое их применение может увеличить совокупную мощь. В принципе, это верно и для моего изморозиохлаждения, но не для залпа, каждый из которых требовал перед собой первой формы. Составные таланты в целом редки у волшебников, но я не уникум. Обычно вторая часть – козырь, который скрывают только на самый крайний случай. При этом не обязательно обладать единой стихией, грессом или полугрессами. Так что от Игната можно было ждать самых гадких неприятностей. Не могу сказать, что я пока его жалел, но он даже шел на своих двоих, да и пальцы были целы. Скорее всего, он попал под конвой не первый раз, так что знал, как снизить бдительность. Но пришел к текущему поведению все же не сразу. Следовательно, последнее время его гордость и самомнение росли, но инстинкты были живы. Опасный и скользкий гад. Но пока он даже добровольно пошел в сторону голосового сенсора. «Соколов», — произнес он, немного изменив свой голос. Двери открылись. «Командир», — радостно воскликнул парень с амулетом на шее, сидевший на стуле у прохода. Сразу же выбежало еще несколько человек. Все с амулетами, двое с артефактами наготове. «Господин, по городу прошло странное сообщение. Магдалена отправилась с отрядом вас спасать», — сообщил мужчина, в руке которого газ-артефакт. «Как же мы рады, что с вами все в порядке!» Я убрал руку от рта Игната. «Атакуйте его, быстро!» — закричал наивный человек, плененный мной. «Я уже давно был невидим, это можно было понять по отсутствию реакции у подчиненных при виде голого человека, возвышающегося минимум на полголовы над их командиром. «Сеньор, Нокова», — уточнил мужчина на латыни, — выглядывающий последним из-за кутка, откуда все вышли. ТЦ, цензура, он невидим. Срочно свяжитесь с Магдой, пусть возвращается, но не передавайте в круг. Указав в сторону, где меня уже не было, закричал Игнат. Похоже, он делал ставку на это место, но здесь оказалось слишком мало народа, всего 5 человек. Судя по их амуниции, в этом отряде имелось 3 мага, оборотень без амулетов и артефактов, а еще один, скорее всего, оборотень с магическим даром. Волчары держались позади, но именно это позволило атаковать их первыми. Сейчас оборотни были не на своей территории. Им требовался лунный свет, а мы были под землей. Кроме того, луна в небе еще не вошла в силу, поэтому, если они не баловались зельями отсрочки превращения, не могли войти в свое самый сильный режим. Я продолжил нейтрализовать противников, сбросить амулет, ударить о стену с сопутствующим зарядом, перейти к новому. «Стоп, Игнат же маг света, неужели?» «Лунная при», — начал он, но договорить я ему не дал. «Все же в форте места не так уж много, а пока он там начинает вопить, сделать к нему 2 шага проблемы не составило. В этот раз я впечатал его в стену наравне с остальными. На что он вообще рассчитывал без амулета?» Пробормотал я и бросил взгляд на оборотней. «Этих надо запереть. Даже без лунного света могут обратиться, а потом с ними возиться не наш путь». Я обыскал помещение. Ничего стоящего здесь не оказалось, даже скотча или изоленты, тем более наручников или цепей. А ведь по уставу должны быть на случай вторжения или саботажа. Пришлось раздевать и связывать людей их же вещами, а пару волков запереть в местный карцер, который все же имелся в наличии. «Вот только мы на 1-м уровне, а там еще 7, проворчал я и вернулся за своей ключ-картой с модной прической. «Ой, не надо притворяться, что ты в отключке. Я видел, как ты пробовал ослабить путы. Ну, подскажешь, на каком уровне последний эфрит?» «Ничего я тебе», — начал Игнат, я его понял, так что вместо продолжения его воплей, заткнул ему рот куском чьего-то мундира. «Ключевая проблема. Ману я видел сквозь землю весьма слабо. то есть размытое пятно ритуала по созданию ифрита напоминало ауру остальных красных баб. При этом людей, на которых мы наткнулись, я вообще не мог разглядеть, хотя у оборотней аура не столь уж слаба в преддверии новолуния. Вот сейчас их красная аура плоти заполонила практически весь коридор. Я останавливать дыхание перед каждым следующим дверным проемом, используя все плюсы невидимости и эффекта неожиданности. Даже при всей мощи глаз Ирусона, позволяющих мне видеть волшебство, пробить несколько перекрытий они не способны, их максимум – деревянная дверь. При этом размытие от зданий было лишь чуточку слабее того, что я видел в форте, но на верхних этажах цели не оказалось. Получается, местная особь самая яркая, или же ритуал самый масштабный. Ладно, пока у меня ресурсы есть, да и скоро обновление талантов, переживать смысла нет. Кроме того, подземный взрыв может создать некоторые проблемы, но жертв должно быть меньше, если форт почти пуст. Я вошел в лифт и прислонил палец Игната к кнопке, которых здесь было только две. Ехать и вызов. Старая система, когда лифт с общим доступом опускает ниже, а вот на следующем уровне можно войти только в кабинку с соответствующим уровнем допуска. Я припомнил план здания. Оно было почти стандартным, но имелись вопросы. Официально уровни 8, но между 7 и 8 есть какая-то непонятная разница толщиной в 3 этажа. Кроме того, на 8 подвальном этаже якобы был аварийный магический реактор, чтобы форт мог существовать автономно минимум год в осаде монстров или людей. Я слабо верил в реалистичность этих планов с учетом коррупции, но несколько этажей представляли собой теплицы и фермы, а еще здесь были склады провизии для всего острова на один месяц. Вопрос только в том, собрали ли их снова перед инспекцией или списали для хороших людей. Пространственное волшебство было заменено огромными пещерами, изолированными от воды, так что если отправлюсь туда, сразу станет многое ясно. Я мысленно отвлекся, но суть в том, что реактор был глубоко, а над ним якобы гранитный щит на случай взрыва. Не знаю, создан он магами Земли или был на острове изначально. Нюанс в том, что описанная модель реактора не взрывается, а просто саморазрушается, кристаллизуя систему охлаждения всей избыточной энергией. Так что тайный приказ нам явно не захотел сообщать, что находится в этом форте. Лифт тем временем распахнул свои створки. Я вытолкнул Игната вперед, а сам стал невидим. Хм, а картина здесь оказалась знакомой. Вот только на нас никто внимания не обращал. Похоже, я ошибся, на верхнем этаже плотная аура стихии плоти была не только от оборотней, а сочилась снизу. Мы с Игнатом прошли мимо занятых людей. Как показывает практика, пока не вырубите ифрита, эти люди не возвращаются в сознание. Метода против этого я не знаю и не вижу смысла искать при недостатке времени. Но здесь кто-то должен разносить им пищу и снабжать зельями, флаконы от которых валяются повсюду. Поэтому расслабляться не стоило. В обоих зданиях похоти ифрит размещался чуть выше уровня основания пирамиды, если представлять людей в качестве точек, которые формируют геометрическую фигуру. При этом пирамида в строении А3 была невысокой, но многолюдной, а в портовом городе наоборот люди были рассредоточены по этажам до самой крыши. Здесь же на самом обширном из подземных этажей форта было несколько сотен человек, в основном женского пола, а около них ходили осунувшиеся мужчины. Эти зомби держали в руках зелье и периодически отхлебывали его, после чего вливали при поцелуе порцию своим напарницам. Ни браслетов, ни амулетов, ни света в глазах, да и собственная аура этих магов казалась очень тусклой, но в районе головы у каждого после зелья светился схожий узор оранжевого цвета. Неужели зелье, подпитка ментальных оков, выглядит логично, но тип зелий явно не один. Так как после создания ифритов мятежникам эти люди были больше не нужны, они могли буквально выжать их полностью в рамках своего зверского процесса. Тогда почему в северном поселении трое мятежников сами этим занимались, непонятно. «Господин», — раздался возглас, когда я протолкнул Игната перед собой, но кляп этих людей насторожил. Однако это их не спасло, у них были браслеты, а такие не подходили даже на роль пленных. Противниками было трое мужчин и 5 женщин, большинство было в белых халатах, все маги плоти или огня явно высокого уровня. Я выдернул кляп изо рта поддельного генерала Соколова и спросил, какой вообще смысл в этих магах, которые сгорают от касания к их браслетам. Проворчал я, такого не должно быть, пробормотал Игнат, явно удивленный и от чего-то испуганный, только при предательстве только. Нормального ответа он не дал, поэтому продолжил кусать тряпку. Я глянул в стойку с мониторами, куда ранее посматривали эти люди. Три монитора шли помехами, еще на 9 были разные локации. Я немного пощелкал и сверился с планом здания. Похоже, на следующем уровне Ифрита нет. А я-то думал, что здесь перевернутая пирамида. Тогда мы были бы сейчас на основании, а на следующем уровне оказалась наша цель, произнес я, наблюдая за реакцией пленника, а сам продолжил переключаться с камеры на камеру. Но что здесь вообще происходит? На некоторых этажах люди без конца ели, на других танцевали и пели, а другие им хлопали. На третьих оборотни избивали друг друга, но сразу регенерировали. Было еще множество странного. О, на камере с шифровкой 81R я заметил фигуру Ифрита посреди ядер монстров. Однако радости от нахождения не было. В один миг меня наполнил гнев. Я повернулся, а глаза Игната сразу расширились, и он выставил руку вперед, ожидая удара. Какой жалкий. Не буду жалеть и убивать его сейчас, оставлю для допроса специалистам. Но все-таки я встал и произнес: ставить опыты на людях нельзя, а раз вмешиваешь в это детей, пощады потом не проси. Я попрошу, чтобы твой разум прошел самую качественную вивисекцию. Гнев от этого не прошел и неприятно продолжил меня оглуплять. Но все же я не потерял контроль, а прощелкал нумерацию дальше. Секретные места не показывались, а вот реактор со всех сторон можно было разглядеть. Именно на нем находилась девочка, спрятавшаяся за крылья. Впрочем, мог быть и мальчик, но пока ифритов мужского пола я не встречал. Однако главным было наличие магов, которые находились вокруг в рамках магического узора на полу. Ладно, надо хотя бы как-то подготовиться. Я обыскал горки пепла, но там не осталось артефактов или зелий, все обратилось в пыль. Но на щитке экстренных средств имелась аптечка. Странно, что ее не расхитили полностью. Я посмотрел на срок годности зелья. Бриллиантовый красный эликсир. Употребить до 11-2056. Просрочка почти на 30 лет. Да уж, чем комиссии вообще занимаются. Вот смотри, Игнат, это зелье видишь? Внимательно на цифры смотри. Насколько я понимаю, этот препарат как раз из тех, что не просто исцеляли, но еще выбрасывали в кровь гормоны, так что человек плохо соображал несколько минут и мог начать нести самую разную чушь, в том числе правду, за что клеймо его и убивало. Но в боевой обстановке лучше 2 минуты бреда, и солдат снова в строю, чем минус 1 боевая единица. Я вот тут подумал, а не расскажешь ли ты мне все, что можешь, произнес я и дернул тряпку изо рта пленника. «ФФ, ты только лаять можешь, дворняга», процедил собеседник. Я сунул ему в рот зелье, но бить не стал, чтобы активировать остаточные целебные свойства, за которые и отвечал срок годности. Интерес у меня был к побочным действиям, которые со временем не ослабевали, а усиливались. Ну, а дальше осталось только задать верные вопросы о текущей ситуации, которые вряд ли могли задеть какую-то клятву. Кардинал или Магдалена Журавлева могли перейти границу, а вот сколько магов внизу и их силы, нет. Услышав же результаты, я несколько удивился. Нет, понятное дело, что вся текущая ситуация не могла возникнуть без ментальных магов, но чтобы здесь их было сразу 6-4-5 уровней, в России все-таки они редкость, да и в мире, как я понял, тоже. И в этом собственно суть. Там внизу практически все иностранцы, которых послали для этого эксперимента. Однако заказчика не узнать, это уже точно за гранью. Кроме менталистов внизу были оборотни, маги огня, плоти и призыва. Вернее, последние исполняли роль источника энергии природы, являющейся второй стороной стихии призыв. Люди там от 3 уровня, но большая часть 5-го. Все с большим резервуаром маны. В рамках магического узора мана собирается по коммуникациям и опускается ниже, где обогащается и перерождается для создания ифрита по древнему рецепту. Большего Игнат не сказал, вырубился гад, но не помер. Хорошо, так просто не сбежит, да и мешать лишний раз не станет. С учетом того, что было видно по камерам, в рамках узора маги сменяли друг друга, но оборотни постоянно были на своих местах. Они являлись одновременно донорами моностихии превращения эволюции плоти. Совокупная мощь противника предвещала проблемы. Возможно, стоило бы дождаться отката таланта, но смущали масштабы. Остальных ифритов создавали по схожей технологии, но не такой же. Кто-то искал дешевый метод производства чудовищ из людей, но в форте все шло без экономии. Я швырнул тело Игната вперед, а сам вышел следом в невидимости, готовясь не единожды умереть, надеясь столько же ожить, не стирая навыки, нажитые непосильным трудом. Но вместо этого на нас никто даже не посмотрел. Люди внутри магического узора и рядом с ним исторгали ману, которая вихрем стягивалась к крошечной фигуре на реакторе. Вокруг слышались голоса могущественных волшебников, ставших топливом для ритуала. «Я не хочу. Мне слишком рано. Мы так не договаривались. Ау-у-у». Последнее принадлежало перевоплотившимся оборотням, но превращение в существо почти с безграничной регенерацией лишь отсрочило время их смерти. «И что делать-то? Если выживу, надо больше узнать о ритуалах. Уже понятно, что этот ифрит имеет другое строение, но пока она сидит, рассмотреть все различия невозможно. Между тем от тел оставались мумии, одежда и артефакты. В том числе от каждого остались браслеты лунного волка, но они стремительно меркли, а мана от них стягивалась к девочке. Меня же заинтересовали другие предметы, фляги. Судя по всему, раз люди здесь сидели круглосуточно, им требовались вода, еда и туалет. Да, они сменяли друг друга, но ездить каждый раз долго. Да и все опытные маги старались приобрести пространственный артефакт, но минимумом все же были фляги с призывом воды, рукомойники, а для кого побогаче, так и скатерти-самобранки разных форм и наполнения. Магический узор уже собрал энергию и практически исчез, так что не было ничего удивительного, что мое мародерство не подверглось мгновенной каре. Я проигнорировал все иные артефакты, кроме шести фляг. Этого было гораздо меньше, чем хотелось бы. Я быстро начал портить их, чтобы все разом напитать энергией, а в следующий миг почувствовал чей-то взгляд. «Дяденька, а чем ты занят? Давай играть», — произнесла девочка, пристально глядя на меня сияющими красными глазами. Глава 12. «Во что играть?» — спросил я, изучая ауру этого создания. Девочка при магическом зрении не отличалась от того, как выглядела при обычном. Рост выше 1,5 метра, слишком худая, словно резко вытянулась, даже не могу предположить, сколько ей лет, ведь все ифриты были выше в сравнении с теми, какими они становились после купания. Волосы у нее сначала отпали и превратились в пыль, но их место заняли густые черные пряди, которые словно светились изнутри красным светом и подрагивали. За спиной находились два крыла, но они отличались от того, что было у прошлых ифритов, они не касались ее тела, а просто были скоплением золотистых ромбов где-то позади. Однако что было куда страннее, это десятки черных хвостов, которые извивались ниже. Они были различной длины, но в целом как раз напоминали собой уже встреченные мною красных женщин. «Не знаю, во что играть», – пробормотала девочка и прижала палец, на котором был 5-сантиметровый прямой ноготь, к подбородку. В этот момент в ее ауре возникло странное красное сияние. Затем эта ифрит словно что-то услышала и заявила. «Голоса говорят, давай охотиться на людей». «Зачем?» – уточнил я. «Голоса говорят, тебя не убить, дядя, поэтому и предлагают убивать других, например, моего отца». При этих словах она перевела взгляд в сторону Игната. «А ты уже кого-то убивала?» – спросил я. «Нет, прошлое я пытались заставить, но она боялась. Новое я не знает страха», – радостно сообщил этот ребенок. «Во мне начали всплывать воспоминания бытия грачом. Параллели были очевидны, но я еще, похоже, получил не худший вариант безумного отношения от родителей и взрослых. А ты любишь плавать?» – произнес я, продолжая портить флягу. «Люблю» – «Нет, не люблю». «Ты мне угрожаешь и готовишь подлость, дядя. Голоса говорят, что ты хочешь меня утопить», – заявила девочка. «Топить?» – «Да, убивать?» – «Нет». Попробовал я сыграть на честности, но в следующий миг поплатился. Крылья на спине девочки превратились в отдельные ромбы и изрешетили мое тело. Это больше отвлекло меня, чем угрожало, но каждый снаряд пробил чешую, это предвещало проблемы. Однако в отличие от одного Владимира, мелкого гада-отморозка, против этой мелкой пакости силу применять не хотелось, да и не казалось мне, что это возымело бы нужный эффект. Пока я отвлекся, ифрит уже заносила хвосты на Игната. Я рванул и в последний миг прикрыл тело этой твари, но спасал я не его. «Ты что творишь?» – голоса спрашивают. «Боишься, что не сможешь выбраться отсюда без его пальцев?» – рассмеялась девочка, а ее хвосты начали покрывать тело, словно вторая кожа, а следом за ее спиной возникли новые крылья, но того же строения из золотистых ромбов. Каждый раз до фразы о голосах в районе ее головы возникало странное красное свечение. «Ты куда смотришь, дядя? Я не люблю, когда меня игнорируют», – произнесла ифрит и топнула ногой, а в меня полетели снаряды от ее крыльев. Я уже встречал их, так что просто проигнорировал. Попадут и ладно, не вижу смысла отвлекаться. Я встал и посмотрел на нее. Ты говорила, что ничего не боишься, но простая вода тебя испугала. Да, спросил я. Я ничего не боюсь, повторила моя собеседница. Кстати, а как тебя зовут? Никак, прошлое мертво, а великое имя выберу позднее. Я молча встал и отошел от Игната, нависнув над ней. И как такая трусиха выйдет наружу, где вокруг океан, дожди и буран, а? Постарался я вспомнить детство. Вот только я пытался представить, как бы мой брат провоцировал ее, а не примерным мальчик по имени Денис. Тихо, не кричите. Я, начало девочка. В следующий миг я развел руки в сторону, вытянул голову вверх, а затем попробовал схватить нечто у ушей Ефрит. Что самое странное, я реально кого-то поймал, но я ожидал минимум двух, ведь девчонка говорила голоса во множественном числе, а попалось что-то крылатое с длинным шлейфом или хвостом. Какая-то странная тварь. Возможно, что я даже услышал писк на ближневосточном языке. «Отпусти нас, тварь, мы сожжем тебя». Но это могло мне показаться. Я сунул неизвестного монстра к себе в рот, прожевал и проглотил. «Нет, как ты посмел? Ты убил их», — возмутилась девочка. «Он был один», — произнес я, изучая выбор. «Ах да, ты предлагала сыграть. Давай в камень-ножницы-бумага. Давай», — легко переключилась Ифрит, хотя миг назад была в ярости. Хотя у нее была скорость и ловкость, но в своем восприятии я был уверен, так что вскоре услышал. «Ты сжульничал». «Нет, а камень тупит ножницы. Но ты можешь отыграться, только предлагаю сыграть так. Кто проигрывает, выполняет желание на слабо, идет», — спросил я. «Нет, я не верю тебе. Ладно, сыграем просто так. Жульничать я только учился, но и соперник был слишком доверчив. Насколько я понял, следовало немного поддаться, а потом сделать ставку. Не раньше, иначе азарта даже у ребенка не возникнет. Однако я не ожидал такого. Если я выиграю, ты разрешишь мне убить отца и выйти». Даже без красного нечто девочка не отказалась от пути маньяка. «Хорошо, не особо сопротивляясь», — согласился я. Все же Игнат не был на самом деле единственным путем выше. Во-первых, его палец-то можно было сохранить отдельно. Во-вторых, в лифте имеется экстренный выход, а в шахте наверняка предусмотрена лестница. «А что хочешь ты, дядя?» Оглянувшись на фляги, спросила Ифрит. И вот здесь я задумался. Снова заладив о купании, все может свестись к битве. Мой талант скоро откатится, но применять я его не собирался. Однако ресурсов у меня было не так уж много, если не учитывать запасы в белой шевелюре. «Если выигрываю я, забираю к себе в семью», — произнес я. Вслух я не стал добавлять, что это единственный шанс избежать лаборатории при любом раскладе. Хотя даже не так, там все равно в итоге она побывает, но статусом императорской семьи надо пользоваться во благо. Срок должен снизиться. Хм, но если она останется Ифритом, возникнут проблемы. Семью, я снова окажусь в клетке, а надо мной будут проводить опыты, не хочу, сказала и затем взвизгнула девочка с такой силой и выбросом маны, что передо мной возникла. Попытка противодействия – ошибка. Попытка противодействия – успешное встраивание. Сформирован устойчивый навык. Стойкость к резонансному крику Ифрита. Хотя возникла стойкость, в ушах от ее продолжающегося писка и рева шипения все равно звенело. Но я спокойно ждал, вдруг навык улучшится. Но нет, накричалась, спросил я, когда возникла пауза. «Ня», почему-то улыбнулась эта девочка, открыла рот и закричала в несколько раз сильнее и громче, при этом лицо источало радость и счастье. «Внимание! Ваша стойкость пробита. Попытка противодействия – провал. Затрачиваю ресурсы на восстановление. Попытка противодействия – успех. Сформирован устойчивый навык. Фильтр звуковых атак. Не думал, что общение с детьми приведет к последовательной выработке сразу двух умений. Хотя в процессе в ушах что-то лопалось, а не исчезая моя кровь, у меня фонтанчики крови лились бы по бокам, но пока меня все устраивало». Вот только ресурсы просели до 3%, но наигрались и хватит. Такими темпами и реактор рванет раньше срока, а у меня на него были планы. Все равно его ресурс эксплуатации кончился 15 лет назад. Я подошел и взял девочку за щеки и потянул их в стороны. «Хватит уже», — проворчал я. «Кья-я», — коротко взвизгнула девочка с какой-то уж слишком детской и простой улыбкой. «Пусть я видел младенцев всего несколько раз в жизни», но сейчас ее эмоции казались именно на таком уровне. «Ну, так будем играть или расходимся? Я с Игнатов вверх, а ты делай, что хочешь», — проворчал я. «Что?» – удивилась Ифрит. «Говорю, мы тут собрались играть, а ты не хочешь. Раз так, оставайся здесь, а я пошел. Ладно, давай играть. Все, я уже не хочу», – проворчал я, отвернулся и пошел в сторону Игната. «Нет, ты не уйдешь», – мгновенно оказавшись передо мной, произнесла девочка, а ее крылья рассыпались на множество ромбов в качестве угрозы. «Хорошо, ладно, играем», – произнес я и выставил руку вперед. Однако я не ожидал, что Ифрит передо мной окажется достаточно смышленой для мошенничества. Ее костюм из хвостов расплелся, а передо мной были выставлены множественные ладони. «Я тоже готова», – хищно улыбнулась девочка и нараспев начала. «Камень, ножницы, бумага». Однако простота мышления имела плюсы в этой игре, вот только управлять новым телом оказалось не так уж просто для Ифрит. А кроме того, подсказчика я уже съел, поэтому не удивился, когда хвосты вместо хотя бы двух результатов все выдали бумагу. «У меня ножницы, а ты проиграла всеми 16 ладонями», — улыбнулся я. «Дядя, ты вредный, значит, просто убью тебя», — быстро решила девочка и рванула ко мне. «Я же высвободил заряд почти на всю оставшуюся у меня энергию. Вот только целился не в смутьянку, которая проткнула мне грудь своей тонкой ручкой с длиннющими ногтями, а во фляге. Ранее она практически постоянно пыталась меня от них оттеснить. А нет финта логичней, чем отвлечь внимание на себя, что я в итоге и проделал. Почему-то это не так интересно, как мне представлялось», – пробормотала девочка, вообще не обращая внимания на шум прибывающей воды. «Мы сейчас находились на небольшой площадке, поэтому вода до нас пока не дошла, но прибывала она достаточно быстро, вскоре создав небольшой пруд на каменной площадке. Восстановление структуры. Обнаружена помеха. Извлечение инородного тела. Восстановление структуры. Процедура завершена». Между тем моя регенерация выбросила наружу детскую ручку. Все же физические возможности девочки, похоже, базировались на скорости. Физическая мощь у нее соответствовала максимум взрослому мужчине. Это превышало кажущуюся опасность от ее тщедушной фигурки, но не казалось мне значимым. «Все, ты теперь моя семья, и для начала тебя надо помыть», — заявил я, не проявляя особой эмоций. «Нет, голоса предупреждали меня, я не буду, я не хочу, я не боюсь, но не стану. Куда ты меня несешь? Отпусти». «Точно, я же умею летать, я улечу», — тараторила девочка, напоминая одну из ифритов. Она попробовала взлететь, но что было просто с ее весом, со мной не прокатило, а я отпускать ее не собирался. «А-а, вода жжется», — взвизгнула она, как только влага коснулась ее ладони. «Не ног, потому что эта верткая жердь вместе со своими хвостами и крыльями так сопротивлялась, что именно руки стали ее опорой в какой-то момент. Я же оторвал ее от себя и отпустил в воду. В итоге произошел нырок. «А-а, я не умею плавать», — неожиданно вскричала она, а вода вокруг нее между тем не окрашивалась в красный цвет, на что я надеялся. «Расслабься, тогда и не утонешь», — заявил я, не уточняя, что для нее там максимум по пояс. Но девочка продолжала бультыхаться, а хвосты и крылья тем временем словно втягивались в нее. Это отличалось от моего плана. «Дядя, ты меня решил убить, утопить. Что я тебе плохого сделала?» Между тем возмущалась девочка с черными волосами, которые утрачивали свое красное сияние. «Пыталась убить, отказалась вступить в клан и собиралась творить геноцид», — перечислил я не совсем по мере значимости. «Я больше не буду, я хочу ужить, ой, я тут могу стоять. Все, тебе конец, дядя. Я убью тебя, дядя», — хищно произнесла обычная девочка и отключилась, упав лицом вперед. Я проверил, не притворяется. Вырубать релаксантом не пришлось. Бонусом за это получил стойкости какой-то навык для фильтрации звуковых атак, но лишился приличной части ресурсов. А еще примерно понял, что разум девчонки взбудоражен трансформацией и достаточно прост. Однако что-то не сходилось. Пусть ее тело было детским, а поведение казалось еще младше, но что-то не сходилось. Игнат как-то уж скептически усмехнулся, когда я сказал о ребенке в рамках эксперимента. То есть он не считал ее таковой, хотя эта Ифрит называла его отцом. Странно. Я собрал тела родственников на мелководье, проверил путы на Игнате, после чего еще раз прошелся по помещению и собрал оставшиеся артефакты и прочие предметы. Фляги продолжали призывать воду. Помещение представляло собой сферическую пещеру с добавленным магами полом из спекшегося до корки песка, в котором скрыта охлаждающая система. Реактор находился примерно по центру шара, пар отводился в отдельную шахту, но нюанс в том, что этот магический механизм сейчас не работал. Пока есть внешнее питание, оно тратится в том числе на консервацию этого устройства и его холостой ход. Частью задания генерала Соколова была проверка содержания этого реактора и его перенос в магическом артефакте для утилизации. Замена должна была быть размещена в крепости на севере острова. По плану там должны были соорудить подземную магическую электростанцию. А вот эта модель, быстрый магический реактор, БМР-200, сейчас считалась устаревшей, так как на нее расходовалась энергия в огромных количествах. Да и концепция фортов при Алексее VI уже считается устаревшей. Теперь хотят больших и стильных крепостей, с большими пушками и людьми в сияющих доспехах, увеличивающих физическую мощь мага. Бюджеты выделены, распилы в императорской семье распределены, а вот БМРы теперь никому не нужны. Собственно, Салтыков на это жаловался в машине, считая разработку этого типа реакторов и его распространение важным достижением Алексея V. Утилизация же стоила денег, а пространственные артефакты для переноса подобных устройств выделялись в рамках строжайшей секретности. Странность этого захвата заложников была в том, что радио у Соколова, которое способно вместить в себя до 3000 тонн груза, было обнаружено на его теле. То есть столь ценная вещь не была опознана врагом. Да, там имелась некоторая система оповещения о местоположении, но таких артефактов в стране всего несколько. С ними можно устроить большие проблемы, просто пронеся ту же воду и выпустив ее в каком-то здании. Этот артефакт имеет износ, а кроме того плохо реагирует на волшебство. Поэтому реактор собирались сначала запустить, а потом аварийно остановить, чтобы переносить уже кристаллизовавшийся и заглохший агрегат. Базовые элементы устройства представляли собой перетертые ядра монстров определенных стихий и тонкие стержни, которые являлись золотыми свитками с рунами. Именно ради золота, по мнению Салтыкова, реакторы потрошились. Меня же оно не интересовало, я хотел исключительно энергию. Сейчас у меня отросли белые космы, в которых якобы запасены ресурсы, но тест этого был проведен только на пище. Меня же интересовала избыточная ситуация. Поймать молнию с неба я не могу, а вот реактор подходит идеально, тем более я такой вижу далеко не впервые. Вот только в данный момент вмешалось обстоятельство в виде красной непонятной твари изманы, которая предоставила выбор после ее съедения. Доступные пути. -1, рост сродства со стихией плоти, +43. -2, рост сродства со стихией разума, +139. -3, увеличение интеллекта, +28. -4, пассивное умение. Бесплотное существование, лишившись тела, вы сможете сохранить разум для захвата новой плоти. -5, пассивное умение. Кровь Иблиса, вы сможете навязать свою волю через грехи тем, чей разум слабее вашего. Действует только на особи вашего вида, +активное умение. Песнь Иблиса, на время вы подчиняете все пламя в округе. -6, пассивное умение. Кровь Айши, повышает либидо цели и позволяет поглотить энергию жертвы через грех похоти, +активное умение. Резонансный крик Ифрита, нарушает мыслительную деятельность всех, кто услышал, разрушает волшебство и материю, причиняет боль бессмертным. -7, активное умение. Контракт Джинна, в обмен на исполнение желания, жертва отдает душу и тело. -8, улучшение строения тела. Огненное тело потомка Иблиса, по вашей воле плоть переходит в состояние пламени или огненной маны. -9, улучшение строения тела. Первородное пламя Ифрита, ваше тело постоянно становится покрытым пламенем, собирая энергию из окружающего пространства. Внимание! Возможно, некорректное взаимодействие с умениями. Пунктов этого выбора оказалось мало, но уровень непонятной твари мог оказаться достаточно высоким, ведь сродство стихии разума было выше сотни. Но как и обычно, я смотрел не на характеристики, а на пассивные навыки. Бесплотное существование было заманчивым на случай смерти, но я все же предпочитал стать сильнее, чтобы до такого не довести. Пункт 6 мне показался каким-то бесполезным, а вот 5 был не очень понятен в первой части с кровью Иблиса, но активный навык предвещал контроль пламени. Это могло пригодиться. Контракт Джинна не заинтересовал, чьи-то души мне не нужны, а исполнять желания нет желания. Пункты с улучшением строения тела явно дополняли друг друга, а кроме того могли быть связаны с кровью Иблиса. Поэтому я решил остановиться на пункте 5. Произнес я и начал следить за своими волосами. Обновление структуры, Бесплотный дух огня Эврика 13 уровня. Выбор. Кровь. Ресурсы для активации бессмертия израсходованы. В тот же миг кончики челки засияли белым светом и начали превращаться в белый дым. Можно сказать, что на миг я превратился в факел или свечку. Показатель ресурсов то опускался до нуля, то стремительно рос до 33%, но не выше. Так продолжалось некоторое время, после чего все прекратилось. При этом каждый раз во время роста показателя возникало оповещение. Использованы ресурсы навыка «Тайный белый волос». Так, теперь к следующему. Пробормотал я и отнес девочку в лифт, быстро нажал Игнатом кнопку, а затем выпрыгнул назад вместе с дергающимся пленником. А вот теперь к испытанию. Преступник из клана Журавлевых пытался выбраться, пока я курочил реактор. Как только я отсоединил внешнее питание, он попробовал что-то закричать, а его таланты с лунным светом, похоже, сработали, создавая вокруг него призму из лунного света, но это даже было к лучшему. БМР-200 пришел в активность, а я начал вырывать его предохранители, как когда-то делал один враждебный маг. Вспышка, свет, молнии, хорошо. Получен новый ресурс, улучшено умение. Глава 13. Я много думал и пришел к выводу, что мне надо каким-то образом улучшить два навыка, связанных с электричеством. Малый бог молний позволяет высвобождать и накапливать энергию. Средний бог бури позволяет создавать, высвобождать и контролировать различные виды молнии и ветров. Плюс среди прочего из инканиембы я получил пассивное умение. Стихийное поглощение. Вместо урона вы получаете магическую энергию. Зависит от склонности к той или иной стихии. При высокой склонности повышается регенерация плоти. Кроме того, от бобробелки. Пассивное умение. Спринт густой шерсти увеличивает вашу скорость по мере роста волос, плюс улучшение строения тела. Сытая поросль. По мере утоления голода волосы на теле растут быстрее. И от хренотени, бамбукового карликового медведя. Улучшение строения тела. Тайный белый волос. Вы способны запасти энергию в своих волосах до 10-кратного объема от нормы, при трате возможно выпадение. Предел зависит от текущего максимума. В сумме я ожидал масштабного эксперимента, итог которого затронет все это и, возможно, что-то еще. Но целью было два навыка с молниями. В принципе, я допускал, что вообще ничего не произойдет. Это тоже был бы результат. Среди множества оповещений, которые я получил при поглощении энергии, о получении нового ресурса было немного. А вот дальше практически все время я мог следить за изменением наполнения меня ресурсами. И вот странное дело, но улучшился только навык хренотени. Улучшение строения тела. Тайный белый волос. Вы способны запасти энергию в своих волосах до 100-кратного объема от нормы. При трате возможно выпадение. Предел зависит от текущего максимума. На этом весь итог. Ранее получаемая мной энергия при изморозе охлаждении не попадала в волосы. Я без понятия почему, но предполагал, что это связано с отслеженным мной наполнением. При достижении 100% ресурсы снижались всего на 33%, пока в сумме не выходило около 1000%, после чего волосы прекратили расти, а показатель начал превышать сотню. Изморозь охлаждения собирала ману из окружающего пространства, но разом и могла превысить сотню сразу. То есть дело в скорости усвоения либо дело в объеме. Возможно, навык белого волоса срабатывал только при 100%, но не сильно выше. Была еще теория, что обязательно поглощать пищу, чтобы волосам было из чего создаться, но мой тест с реактором показал иное. Я отрастил натуральную гриву, после чего моя скорость серьезно выросла даже при моих попытках двигаться быстрее. Из-за выброса энергии реактором, практически вся призванная из фляг вода превратилась в туман. Никогда не думал, что стану настолько быстрым, чтобы получить урон от столкновения с клубами пара. А я разогнался так, что мне пропороло кожу и подкожную чешую на руке замершей материи. Впрочем, долго тестировать это состояние на подземной уровне я не собирался. Как только реактор окончательно кристаллизовался и заглох, я забрал трясущегося от страха Игната, от которого почему-то стало вонять, и отправился наверх. Девочка из лифта не пропала, а мирно спала там же, где я ее оставил, но перевернувшись на бок. Я посетил каждый этаж, пока двигался вверх. Люди в здании начали приходить в себя, но тут же вырубались от истощения. Так что я отследил пособников-мятежников и запер их на одном из уровней. Игната я оставил запертым в ящике с песком снаружи форта, немного стукнув его током. Остальных собрал на верхнем уровне и капнул в них целебным зельем с нормальным сроком годности, после чего вливал калорийное зелье, как бы человек не сопротивлялся. Затем я аккуратно положил Ифрит в задний багажник вездехода, нацепил на нее все имеющиеся у меня амулеты, а добытые артефакты бросил в обширный бардачок. Много места занимала огромная книга, которая немного обгорела. Повезло, что только обложка, но это особо не влияло. Я мог опознать, что это одна из книг Аравия, средневекового мага, который создал коллекцию запретных магических технологий древнего мира. Какие-то книги были копией с античных текстов, другие он воссоздал по описанию или методам подбора по косвенным данным. За эти книги нередко убивали. Магическая электростанция Грачевых, например, была серьезно переработанным вариантом сизифового труда, древнего способа упражнений для сгонки веса. Но у моего бывшего клана была копия от шпиона, а не оригинал того труда. Однако и настоящие книги попали в сокровищницу Грачевых минимум 3 раза. В ходе конфликта с римским кланом Брут был получен том Сады Семирамиды. Он послужил базой для постройки теплиц, но древний рецепт потребовал расшифровки, переработки и адаптации сроком лет в 40 до серийного образца. В ходе нападения клана Густав противники использовали книгу призыва «Пустошь», чтобы призвать в наш мир не просто какое-то создание, а целую местность с кучей монстров. Но для этого требовался оригинальный фолиант и жертва, человеческая кровь и ядра монстров в огромном количестве. Во время одной из войн среди трофеев моего отряда оказался том «Камень Буян». Заклинание позволяло создать за часы полноценное здание. Большего я, правда, не знаю. Считается, что Аравий невозможно скопировать. Якобы стоит отпустить книгу, как содержимое сразу забывается. Стоит применить технологию или волшебство, как ключевые приемы вылетят из головы. Однако Грачевы сумели скопировать, но способ был тайным, в слухи он не попал. Но при этом точно стало ясно, что чтение книг этого автора-коллекционера содержало проклятие. А этот тип заклинания относится к информационному пути стихии разума, но не чистой, а с примесями. Так и в природе может быть информация, и в огне, и в чем угодно. Я не стал открывать эту книгу. Дело было не в страхе, а в том, что у меня сейчас были задачи, требующие выполнения, причем срочного. Внимание! Навык «Малый бог молнии» собрал ресурс выше предела. Происходит принудительное удержание. Ресурс будет выпущен бесконтрольно через 6 часов 34 минуты 29 секунд. Внимание! Вы превысили безопасный максимум энергии на 345%. До распада тела осталось 2 часа 32 минуты 36 секунд. Срочно потратьте ресурсы или умрете. Если первое условие с принудительным выплеском появлялось постоянно, когда показатель ресурсов превышал 100%, то второй смертью грозил обычно от 200%, но с появлением навыка хренотения это стало показываться куда реже. Однако я не учел достаточно простого факта. Обычно от излишка я избавлялся залпом, а без применения перед ним изморози озлаждения вторая часть волшебного таланта была недоступна. То есть сейчас мне требовалось выплеснуть весь излишек иначе. Проблемы я в этом не видел. Между тем сиплый голос новичка-диктора прекратил на полуслове свое вещание из громкоговорителя, после чего раздалось: «Кто бы ты ни был, верни Игната, или я убью всех. У тебя ровно 3 минуты, жду в порту, иначе жизни всех этих жалких созданий на твоей совести». Женщина говорила властно, а ее слова подтверждались ползущей волной лианы плюща, следующей по городу. «ХМ, насколько я помню брифинг перед операцией против Журавлевых, эта дамочка не способна видеть при помощи растений, но ведь могла стать сильнее. Тогда может обнаружить Игната в шкатулке с песком. Чем это обернется? Мятежники могут сбежать или убить людей за ненадобностью. При этом, если хотя бы активная часть протвинников собралась в порту, так в целом выгоднее. Вот только хватит ли мне боевой мощи? В идеале было соединиться с тактической группой для зачистки, но сейчас ее статус был под некоторым сомнением. Если честно, наведаться к ним было моей первой мыслью. Пока же я направился в порт, лианы откровенно мешали такому неопытному водителю, как я, но руны защищали вездеход в достаточной мере, чтобы сгладить тряску. Багажник этой модели был самым безопасным местом во всей машине, ведь кроме защиты рун, там была мягкая обивка, дополнительные системы защиты и стабилизации. Не знаю, чем там Игнат был недоволен, что пытался выбраться, но именно в таком транспорте нередко перевозились зелья в хрупкой таре или взрывоопасные материалы. так что за девочку я не волновался. В крайнем случае, под удар подставлюсь сам. Какие-то из амулетов должны защитить девочку, а с маной у нее проблем точно не возникнет. Да и защитные артефакты в большинстве принадлежали магам огня и плоти, что совпадало с аурой Эфрита. Волшебные светила жгли по полной, хотя было около часа ночи в Заполярье. Кроме того, маг растения использовал все выгоды от влажного климата и обилия солнечного света. Так что волшебное зрение сейчас перестало быть эффективным, практически все поглотили частицы маны света и природы. Не удивлюсь, если еще последует призыв кого-то. Город был не таким уж большим, так что вскоре я оказался в порту. Я сразу отправился к причалу, откуда ползли лианы. Бросать вездеход я не стал, подъехал практически вплотную. Был неприятный факт. Тактическая группа стояла здесь и не предпринимала никаких действий, хотя мятежников было от силы 30 человек. При этом я мог отметить, что взгляд группы, с которой я прибыл сюда, был направлен на меня, а некоторые готовили свои артефакты. Единственный, у кого была винтовка, взял меня на прицел. Однако было два факта. В их ауре была странная рябь, и временами они косились на худого приземистого мужчину в красной мантии с капюшоном. Оранжевая аура стихии разума не просматривалась. Либо воздействие давно прошло, либо в заложники их взяли каким-то иным способом. В любом случае, не самая приятная ситуация. Кроме человека в красном, предположительно по прозвищу «Кардинал», и Магды Журавлевой, остальные мятежники выглядели статистами, причем в большинстве даже не магами. Конечно, нередко именно среди массы могут затеряться козырные карты. Однако противник не в курсе моего волшебного зрения, которое развивают далеко не все. Кроме того, вряд ли меня считают достаточной угрозой после захвата, или все же подкупа, тактической группы, в которой есть маги максимального 5-го уровня и даже столь редкий волшебник времени. На оценку ситуации ушло несколько мгновений, но фактически я воспринимал каждый миг, словно находился в бою. Кажется, я даже стал воспринимать больше своих обычных 1000 кадров в секунду. Время обдумать было, однако отвлекаться при вождении по неровной поверхности было чревато. Вскоре вездеход тряхнуло, завернуло, а дальше-то лиан было только больше. Поэтому я вышел наружу и отправился пешком последние 40 метров. Делал я это не спеша, чтобы не показать какой-то своей суетливости. Кроме того, я старался даже мысли не допустить показать возможное превышение человеческой скорости раньше времени, так что шел, возможно, слишком медленно. Это что еще за хипарь? Белоснежка выползла из хрустального гробика, а че он голый и в какой-то саже и зале? Золушка, потому что, а ну заткнулись, смерды. С небольшим акцентом произнесла Магда Журавлева и шевельнула руками. В тот же миг лианы вокруг меня пришли в активное движение и попробовали схватить. Интересный метод, но попадаться для какой-то показухи не было смысла. Я на максимальной скорости рванул к волшебнице природы. Мир буквально замер. Однако я понял, что восприятие запаздывает. Впервые в моей жизни я не видел промежуточных фаз перемещения. Я оказался около цели, сорвал ее амулет и разрядил заряд в Журавлеву, но в следующий миг ощутил удар в спину. Я не знаю, кто ты, но не держи зла. Мы все в заложниках у этого красного цензура. Не ожидал, что здесь будет другой маг времени. Удивительно, что ты захватил их лидера, но ты слишком медленный для такого профи, как я. В каком смысле заложники? Спросил я, пока моя модификация выдавливала нож из спины, но явно медленнее обычного, ведь время текло иначе. Ха-ха, конечно же, объяснить я не смогу из-за запрета, проворчал мужчина и всадил другой нож, после чего провернул его. Я полностью напрягся. В тот миг все мое тело застрекотало выбросом зарядов. Я повернулся, на земле трясся маг из тактической группы. Возможно, стоило бы его добить для последующей безопасности. Но я сторонник гуманизма, поэтому просто раздавил его голень и пошел дальше. Движение на этой скорости стремительно снижало запасы моей энергии. Волосы распадались в белую дымку, так что за мной получался некий белый шлейф, и постепенно я становился медленнее, вернее мир приходил в движение. Вот и выявлен минус, который без тренировки было не понять. Энергия пусть небольшого, но реактора, давала мне сверхскорость слишком ненадолго. После мага времени и выпущенной мной в него энергии я успел ворваться во вражеский строй и похитить амулеты практически у всех, но стоило протянуть руку к артефакту желтобородого старика, как в меня ударил яркий свет поразительной мощи. Внимание! Обнаружен новый ресурс. Ресурс пытается вторгнуться в вашу структуру. Попытка противодействия провал. Внимание! Враг взорвал все ваши жизненные ресурсы. Срочно получите новые. Оповещение я видел уже в полете. Взорвало меня не слабо. В какой-то миг я видел свой скелет со стороны, но волосы у меня тогда были, пусть и стремительно распадались в светящуюся дымку. Я просто подумал, изморозь охлаждения сейчас пригодилась бы. В следующий миг картинка поменялась, а вокруг похолодало. Я погладил свою лысую голову, рефлекторно проверяя свою целостность, и проворчал. «Старик, что у тебя за артефакт-то такой? Ха-ха, ох, молодежь, кто ж раскрывает свои секреты?» Рассмеялся желтобородый. «Впрочем, не знаю, что ты за тварь, мил человек, но тайны тоже нам не расскажешь. Хрыч, не болтайте языком, а убейте его. Это всех касается, а то сами знаете, что произойдет», — произнес низким голосом мужчина в красной мантии. «Я понял, что стал жертвой какого-то нестандартного защитного артефакта. А ведь амулеты собрал со всех. Хм, а могли ли они все вместе меня и атаковать из-за наслоения эффектов? Такое тоже возможно». Мне показалось, что желтобородый просто не понимает, что произошло. Далее последовала весьма хаотичная битва. Три грача по указке Адильграчевой рванули ко мне. Немного позади плелся верзила в порванной шубе. Он скорее делал вид, чем реально пытался меня убить. А вот мои бывшие соклановцы выполняли свою работу на совесть. Я же убивать их не хотел, поэтому был стеснен в средствах борьбы. Ресурсов из окружающего пространства я получил много, но на регенерацию ушло около 108%, осталось еще 38%. Однако в запасе у меня было еще два использования ИО, поэтому я попробовал мысленно активировать залп, но не сработало, а я получил удар мечом-целителем в подбородок, которым успел прикрыть шею. «Залп», — произнес я. В тот же миг ближайшая четверка упала на землю, немного дымясь. Вряд ли магу плоти и грачам это грозило смертью, да и вырубить надолго не могло. У противника должны были оставаться еще оборотни, но они расположились рядом с кардиналом. У меня осталось 9% ресурсов. Хм, заложники осознают ситуацию и действуют без потухших глаз. А маг плоти дал еще и подсказку, что можно не так уж ретиво исполнять приказы. При этом есть запрет на разглашение. Неужели та же штука, что наложена на книгу Аравия? То есть проклятие? Получается, магия разума с примесями, но противник ее не активирует на мне. Возможно, требуется касание или короткая дистанция, либо увидеть руны или артефакт на его теле. Если я верно помню слухи, проклятия могут быть завязаны на жизнь проклинающего. То есть убью его, помрут и заложники. Ну, изморозь охлаждения, залп, — протараторил я, не приближаясь к группе врагов. Раз я не могу убить их, просто поджарю всех. Мне повезло, что даже без монстров или артефактов атмосфера была насыщена маной. Оборотни я вырубить не смог, но как только кардинал оказался без сознания и не мог приказать или угрожать, противодействие мне кончилось. Под мантией оказался маг из списка Салтыкова. 000-842-382. Филипп Каевич Кай лишен титула. Светлейший князь. Маг сложного таланта. Пространство плюс кровь плюс разум 5 уровня. Логово. Зимний замок. Приговорен за покушение на Алексея V. Погиб 12.11.2075. Старик не выглядел таким уж сильным, но мертвым точно не казался даже после получения заряда электричеством, от которого многие здоровые монстры мрут. «У-у-у!» — раздалось в отдалении. Раньше срока прибывал паром, а за ним следовал катер на воздушной подушке. Глава 14. Прошло 3 дня. Пока ответственные люди что-то там делали для нормализации ситуации в логове «Полярное созвездие», я был свободен в действиях, если быть точнее. Отоспался и попробовал найти щуку и рака для получения навыков, но в озере и других местах не встретил кого-то сильного из числа этих двух видов. Салтыков отпустил меня до определенного срока, когда паром должен был отправиться на Большую Землю. Вот документы. Удочерить не получится, тайная канцелярия зарубит такой вариант. Пока у тебя нет собственных детей или стаж брака не перешел границу в 20 лет, сообщил Салтыков, войдя в палату с девочкой Эфритом, которую я решил посетить. То есть я ничего не могу сделать, я же знаю, что она попадет в лабораторию, произнес я. Да уже все сделано. Раз связаться с остальной страной нельзя, я просто воспользовался правом старика из семьи и оформил помолвку. Невестой она может быть хоть до гроба, если ничего при новом руководстве ТК, тайной канцелярии, не поменялось. Гроба, конечно, не своего, а твоего. Ну, «Предсказуемо. Я знал, что будет лазейка», — кивнул я. Что-то в памяти Игната удалось найти, ломать и ломать, но кое-что, что он считал мусором для отвлечения, я уже раздобыл. Клейма выгоднее ставить на важное, оставляя максимум снаружи. Имя этой девочки Жилда, то есть жертва, и в реестре детей Журавлевых ее никогда не было. Устало выдохнул шкипер и хотел продолжить, но ему стало плохо, так что я отвел его в соседнюю палату, где этот старик начал сыпать комплиментами местной целительнице. Сам я остался в коридоре. С одной стороны, события последних дней показывали, что моя боевая мощь огромна, но взрыв энергии и маг времени показали, что всегда имеются границы и кто-то сильнее. Ровно так, как при игре в камень-ножницы-бумагу. Всегда есть шанс проиграть. Однако в рамках данной ситуации я пока слишком много не понимал и надеялся, что Салтыков мне что-то разъяснит после сканирования мятежников. «Жилда», — пробормотал я, — «вообще не нравится». Да и смысл, озвученный стариком, не повышал плюсов этого имени. Я открыл документ, который протянул мне ранее шкипер. Принять в семью на воспитание невесту, обозначаемую в последующем Кристина Александровна Грачева, с указанием родителям Александра А. Салтыкова. Старый интриган решил сыграть дважды на нервах бюрократов из императорской семьи. С одной стороны, девочка становилась его приемной дочерью, с другой входила в клан нового члена семьи, у которого в женах старейшина. При этом девочка взялась ниоткуда, если Салтыков умолчит, либо является возможным чудовищем, если составит полный рапорт с моих слов. Нюанс в том, что мое происхождение тоже весьма мутное, а у шкипера столько потомков, могут и поверить, что у него в логове была внебрачная связь некоторое время назад. Впрочем, я без понятия, что и куда он подаст в итоге. А эта бумажка в моих руках всего лишь временное удостоверение личности с прошением выдать свидетельство о рождении и паспорт. Стоп, какой паспорт? Ей максимум лет 10-12. В империи паспорт дают гражданину с 14. Напутал шкипер, бух. Со стороны океана раздался короткий хлопок. Я выскочил в открытое окно, собираясь сражаться. Я был накормлен и полон сил, но не пришлось. Всего лишь пушка для отпугивания монстров стреляла ядрами с зельем в районе порта. ХМ, в монстра, да, я всмотрелся, но, кажется, это была обычная касатка с темным плавником. Монструозные меняли свой цвет, поэтому отличить их казалось мне достаточно просто. Я подпрыгнул и по пожарной лестнице вернулся на этаж. Все-таки охрана, не моя стезя. Салтыкова или девчонку могли замочить во время моей реакции. Если в бытность грачом мои способности были ограничены, так что я особо-то и не рыпнулся в такой ситуации, сейчас мне казалось, что вокруг происходит какая-то фигня и мне надо в ней срочно поучаствовать, желательно получив навыки. Я сел на скамеечку у дверей и провел там все время, пока Салтыков не вышел наружу. Сейчас мы находились в санчасти, но местный персонал в своем большинстве сейчас сам проходил лечение в другом здании. Их подменяли работники ближайшей военной базы, прибывшие отдельным рейсом парома чуть менее 6 часов назад. «Мда-а, как же скучно», — протянул я. «Так сделай зарядку, Денис», — проворчал вышедший шкипер и сел недалеко от меня. «Сейчас ночь, время отдыха для мышц». «Ночь, ах, да, я совсем забыл, что мы в полярном созвездии». «Ладно, пошли прогуляемся», — произнес старик, показав на артефакт с часами. Одно из средств против прослушки в его арсенале. В итоге мы сели под раскидистой пальмой, на которой висели веревками безжизненные лианы. Почему-то с растений их никто убирать не стал, а вот дороги от них освободили. На чем мы остановились, когда мне поплохело? Проворчал Салтыков, что в мусоре разума Игната Журавлева нашли информацию о девочке Жилде, ответил я. Ах да, так вот, имечко мне сразу не понравилось, так что я его поменял на то, которое мне показалось более подходящим. Но проблема совсем не в этом. Как думаешь, сколько лет этой молодой особе? От 6 до 12 с учетом того, что все ифриты вытягивались ввысь, озвучил я свою версию, но по самому вопросу и запросу паспорта ясно, что я ошибаюсь. Верно, усмехнулся старик, девчонке 15 лет, да уж, другой на твоем месте все-таки удивился бы. Ну, она ростом с большинство ваших дочерей, так что при магическом воздействии или дефиците питания, может и так быть, пожал я плечами. Нет, дефицит ей точно не грозил, кормили ее как на убой, но без как. Девчонка пробудила родовой талант при рождении. Красные глаза, Призыв золотого света и черный хвостик. Демон, а не ребенок. Ифрит, это разве не джинн? Невелика разница между джинном и демоном, да и это всего лишь обозначение, которыми они сами называют себя при призыве, проворчал шкипер. В рамках таланта у девочки было всего лишь проявление при пробуждении. Затем якобы все пропало, но Журавлевы предпочли все скрыть. Ребенок был именно тем, кого они ждали многие поколения, жертвой для призыва ифрита. И зачем это, не понял я.